Сроки проведения конкурса. Далее необходимо определиться со сроками проведения. Полный конкурс по приему на работу менеджеров по продажам занимает 4 недели. Он проводится дуплетом. Фактически вы проводите два конкурса с интервалом в неделю. Один на третий, другой на четвертой неделе с начала мероприятия. А если нужен только один боец, тогда достаточно будет принять 2-3 стажеров. Можно обойтись одним конкурсом, и весь процесс займет 3 недели. Посмотрим, как проходит полный конкурс. К примеру, 26 января 2006 года, в четверг, вы окончательно приняли решение, что вам нужны менеджеры по продажам. До конца недели вы в лучшем случае договариваетесь о размещении вакансий на следующей неделе. Чтобы набралось необходимое количество резюме, вакансии должны размещаться минимум 2 полные недели – с 31 января по 6 февраля и с 7 по 13 февраля. В эти 2 недели вакансии размещаются с датой закрытия конкурса в середине третьей недели – 16 февраля. Для надежного результата одного конкурса недостаточно. Вы будете размещать вакансии также в третью и четвертую неделю, с 14 по 20 февраля и с 21 по 27 февраля. Дата закрытия второго конкурса – предпоследний рабочий день четвертой недели, 23 февраля. Сам конкурс проводится через 1-2 дня после даты закрытия, указанной в вакансии. Причины две. Резюме часто приносят уже после завершения конкурса. Иногда их тащат целую неделю после того, как все должно было закончиться. Требуется минимум 2 дня, чтобы связаться со всеми участниками и пригласить их на конкурс. В вашем случае первый конкурс проводится 17 февраля, второй — 24 февраля, последний рабочий день четвертой недели.